Глава 13. «Мы отыщем инкубатор», – продолжил он, – «а потом взорвем его со всеми этими чертовыми моллюсками». Я думал, что Марко запыхтит от злости, но он оказался умнее. Он понял, что слова Тобиаса об Андалите произвели на меня впечатление. Поэтому Марко лишь улыбнулся и чуточку насмешливо сказал: «Помнишь полисмена?» Ему все не терпелось найти ребят со стройплощадки. Мы сразу решили, что он контроллер. «И дальше?» – спросил я. «Он предложил тебе вступить в сопричастность, так?» Следом за ним появляется Том. И ни с того ни с сего интересуется, что произошло на стройплощадке. И тоже приглашает тебя в сопричастность. Тобиас кивнул. «Вполне может быть, что сопричастность – это тусовка контроллеров». Марко усмехнулся. «Конечно, он мой лучший друг и все такое, но иногда его поведение приводит меня в бешенство. У нас нет сомнений в том, что коп является контроллером. Плевать на твои слова, Джейк. Как бы ты ни пытался отмазать Тома, он тоже один из них. Ты собираешься лезть в драку с йорками». Марко взглянул на меня, и я кивнул. «Отлично. Посмотрим, что ты запоешь, когда выяснится, что тебе придется воевать с родным братом». Меня обдало холодом. «Это уже не видеоигры, не так ли?» Продолжал между тем Марко. «Это жизнь. А о ней, Джейк, тебе мало что известно. Ни с какими бедами ты еще не сталкивался. У тебя отличная семья. Когда-то у меня была такая же». Голос его дрогнул. О смерти матери Марко не вспоминал никогда. Мне стало ясно, что Марко прав. Я почти ничего не знал о жизни, о той, которой жил Марко, и Тобиас. «Так не лучше ли отойти в сторону?» – спросил он. «Пусть воюет кто-нибудь другой. Андалита, конечно, жаль, но смертями я сыт по горло и дома». «Нет, я сам удивился собственной решительности. Дар превращения Андалит оставил нам не просто так. Не для того, чтобы мы развлекались, переходя в собаку, лошадь или птицу. Он был уверен, что мы начнем борьбу». «В таком случае Том станет твоим врагом. Тебе придется уничтожить собственного брата, Джейк». «Да», – в горле у меня пересохло. «Может, до этого и дойдет. Может, и не дойдет. Прежде всего, нам предстоит очень много выяснить. И мне кажется, что лучший способ справиться с подобной задачей – это сходить в сопричастность. Сегодня же вечером. Я позвоню девчонкам. Захотят пойти – великолепно. Останешься дома, Марко. Дело твое». Он задумался, бросил укоризненный взгляд на Тобиаса. Но в конце концов сказал: «Годится. Пойдем и посмотрим, что там такое. Я за». Мне оставалось только снять телефонную трубку. Рэйчел согласилась моментально. Кэсси посоветовалась, однако тоже решила присоединиться. После этого я пошел и сказал Тому, что мы решили сходить в сопричастность. Мы – это я, Марко, Рэйчел и Кэсси. Тобиас тоже будет присутствовать, но по-своему. «Сегодня как раз отличный случай», – с энтузиазмом ответил Том. «Мы собираемся устроить пикник на пляже. Сам понимаешь, расслабиться, отдохнуть и прочее. Народ будет играть в ночной волейбол, а это просто класс. Потому что в темноте половина игроков просто не видит мяча. Совершенно клево. Словом, вам у нас понравится». Слушая брата, я никак не мог себе представить, что сопричастность имеет хоть какое-то отношение к йоркам. Вообразите, Виссер III и Тексонцы играют в волейбол. В голову пришла даже мысль, да не рехнулись ли мы все разом. Скорее всего, сопричастность была чем-то вроде новых бойскаутов, что ли. До пляжа было недалеко, и поэтому мы решили отправиться туда пешком, вместо того, чтобы ехать вместе с Томом в машине. Тобиас отправился с нами, но когда мы дошли до песчаных дюн, он отстал. Через пару минут над нашими головами пролетел краснохвостый ястреб. Видно, восходящих потоков там было мало. Уж больно яростно ястреб махал крыльями, набирая высоту. Но вскоре ему удалось найти опору. Он быстро поднялся вверх и скрылся из виду. «Мне тоже нужно будет попробовать», – сказала Кэсси. «Выглядит это очень соблазнительно». «Пожалуй», – ввернул я любимое словечко. Впереди в темноте показались красные всполохи костра. Подойдя, мы увидели довольно много народу. Люди стояли вокруг огня, болтали, ели, пили. Школьники, взрослые. Со многими я был знаком. Кого-то видел впервые. «Интересно», – подумал я. «Они что, все контроллеры? Кто знает? А брат?» Проведя на пляже примерно час, я подумал, что точно сошел с ума. С чего вдруг в голову пришла сумасбродная мысль, что все они инопланетяне? Вместе с Томом я играл в волейбол, ел жареные на огне свиные ребрышки. Все было как на самом обычном пикнике. От песка под ногами веяло теплом. По правде говоря, ночь оказалась довольно прохладной, но рядом с костром было очень уютно. «Ну, понимаешь теперь, почему мне у них так нравится?» – спросил Том. «Да, круто», – отозвался я, глядя на веселую толпу. «Не знал, что у вас так здорово». «Но это не главное», – многозначительно сказал Том. «Мы не только развлекаемся. Сопричастность делает для тебя все, если ты, конечно, станешь ее членом». «А ты-то как сюда попал?» – спросил я. Том загадочно улыбнулся. «Об этом чуть позже. Сначала ты будешь кандидатом, а уже руководство клуба решит, предлагать ли тебе стать полноценным членом. Зато когда ты им станешь, для тебя изменится весь мир». В этот момент произошло что-то непонятное. Я смотрел на Тома, он улыбался мне в ответ. Но лицо его вдруг как-то странно скривилось. Голова дернулась в сторону, как будто он хотел качнуть ею, но не мог. На какое-то мгновение в глазах мелькнул испуг. Он смотрел прямо на меня, но казался совершенно чужим человеком, причем напуганным до смерти. И тут же наваждение пропало. Том как-то сразу стал нормальным, во всяком случае казался таким. «Мне нужно отойти ненадолго», – сказал он. «У постоянных членов клуба сейчас собрание, а вы развлекайтесь, попробуйте шашлыка. Здесь здорово, правда?» С этими словами Том растворился в темноте. У меня было ощущение, что мне в горло засунули кусок колючей проволоки. Сзади подошли Марка и Кэсси. Они только что закончили шевыряться тарелкой фрисби. Марка смеялся. «Да», – протянул он, – «я был неправ. Люди просто хорошо проводят время. И Том твой вовсе не контроллер». Но я не знал, смеяться мне или плакать. Марк ошибался. Я понял, что мелькнуло в глазах Тома. Он пытался предупредить меня. На какую-то долю секунды ему удалось овладеть своим телом, прежде чем сидевший в его голове Йорк опомнился. Том, настоящий Том, а не слизняк в его мозгах, предупреждал меня.